Суворов Александр Васильевич, 1730-1800 год. Русский полководец, возвращаясь из очередного военного похода в начале 1800 года, Суворов тяжело заболел. Болезнь, а также немилость императора Павла I серьезно подтачивали силой 70-летнего генералиссимуса. Приехав в Петербург, он слег в постель. Другой полководец Багратион так вспоминал о последних днях Суворова. «Я застал Александра Васильевича в постели. Он был очень слаб, впадал в обморок. Терли ему виски спиртом и давали нюхать. Пришедший в память, он взглянул на меня, но в гениальных глазах его уже не блестел прежний огонь. Долго смотрел он, как будто стараясь узнать меня, потом сказал: «А, это ты, Петр, здравствуй», и замолчал. Слабость нарастала. Днем 6-17 мая 1800 года Суворов потерял сознание и в 15 часов скончался. О его кончине поэт Гавриил Державин писал: «Он с той же твердостью встретил смерть, как и много раз встречал в сражениях. Кажется, под оружием она его коснуться не смела. Нашла время, когда он уже столь изнемог, что потерял все силы, не говорил и не глядел несколько часов. Что делать? Хищнице сей никто противостоять не может».